Браунинг был председателем правления кооператива. Шерман знал его с детства. Они вместе учились в Бакли. Браунинг был толстым, румяным маленьким снобом. В 9-летнем возрасте он уже драл нос из-за того, что де фамилия Маккой провинциальная, а вот они, браунинги, настоящие нью-йоркцы. Он дразнил Шермана. «Шерман Маккой, сиволапый ковбой». Лифт остановился на нижнем этаже. Браунинг сказал: «А ты знаешь, что идет дождь?» «Знаю». Браунинг посмотрел на таксу и покачал головой. «Шерман Маккой — друг лучшего друга человека». У Шермана опять вспыхнуло лицо. Он сказал: «Это она и есть?» «Она?» «Ты с 8-го этажа до 1-го пыжился придумать какую-нибудь остроту? Это она и есть?» Его слова должны были прозвучать как дружеская насмешка, но он сам почувствовал, что досада выплеснулась через край. «Не понял», — ответил Браунинг и первым вышел из лифта. «А что? Погода как погода. Ничего страшного». Шерман потянул поводок, но пес впился когтями в резиновую дорожку. «Пошли, маршал!» В дверях стоял швейцар и наблюдал за его действиями. «Похоже, он не настроен развлекаться, мистер Маккой». «Я тоже. Так что можешь держать свои замечания при себе», — мысленно добавил Шерман. «Пошли, маршал! Пошли, тебе говорят!» Шерман навалился уже всерьез и сдвинул пса на несколько дюймов. Собачьи когти проскрежетали по асфальту. «Может быть, если его так тащить, он уступит и пойдет своими ногами? Пошли, маршал! Только до угла!» Он опять с силой рванул поводок и стал тянуть, сколько хватало мочи. Пес проехал еще немного, едет, но ногами не перебирает, не сдается. У него, у гада, центр тяжести чуть не под землей. Тащишь все равно, как сани, груженные кирпичом. «Только бы зайти за угол! Черт его дери! Это же все, что нужно!» Шерман опять дернул за поводок и потащил, весь подавшись вперед, точно матрос навстречу урагану. В прорезиненном плаще стало невыносимо жарко. По лицу струился дождь. Пес упирался, растопырив все 4 лапы. Спасибо, хоть не лает, а идет молча, только когти скрежещут. «Уперся и ни в какую!» Шерман, опустив голову, ссутулив плечи, сквозь тьму и дождь тащил зловредное животное по парку-авеню. За воротник по спине стекали дождевые струи. Потом он присел и снова подобрал пса на руки, попутно оглянувшись на швейцара. «Все стоит, чтоб ему!» Кобель стал извиваться и выворачиваться. Шерман споткнулся, поглядел под ноги. Оказывается, он запутался в поводке. И прямо так стреноженный побрел по тротуару. Вот, наконец, и угол. Телефон-автомат. Шерман опустил таксу на асфальт. Черт, чуть не удрал. Шерман едва успел ухватить конец поводка. Весь в поту. Волосы промокли от дождя. Сердце колотится. Он надел петлю поводка на локоть. Собака продолжала дергаться. Поводок опять опутал ему ноги. Подняв трубку и зажав ее между плечом и щекой, Шерман нащупывает в кармане четвертак, опускает в прорезь и набирает номер. 3 гудка, и женский голос отвечает: «Алло?» Но голос не Марии. Наверное, это ее подруга Жермена, у которой она подснимает квартиру. Поэтому он просит: «Будьте добры, позовите Марию». Женщина говорит: «Шерман, это ты?» «Вот черт! Джуди! Набрал свой номер!» «Ой, какой ужас!» Он беспомощно молчит. «Шерман?» Он вешает трубку. «Господи, господи, да что ж теперь делать? Надо будет набраться нахальства и, если она спросит, сказать, что понятия не имеет, о чем речь. В конце концов, он произнес каких-то 3-4 слова. Она не может быть совершенно уверена. Да нет, бесполезно. Уж как-нибудь она его узнала. Да и не умеет он притворяться. Она сразу угадает обман. С другой стороны, а что ж еще остается? Он стоял в темноте, под дождем, у телефона. Теперь и спереди под воротничок рубашки просачивалась вода. Тяжело, шумно дыша, он размышлял о том, что теперь будет. Как она себя поведет? Что будет говорить? Очень ли сильно разозлится? На этот раз у нее действительно есть причина. И если она вздумает закатить ему сцену, то это будет только справедливо. Дьявольщина! Надо же оказаться таким болваном! Он крыл себя последними словами. На Джуди он больше не сердился. Сумеет ли он дома держаться, как ни в чем не бывало? Или дело совсем плохо? Похоже, что он по-настоящему огорчил ее. Вдруг Шерман заметил, что в мокрой густой тени деревьев и старых домов к нему движется какая-то фигура. Даже на расстоянии 20 шагов в темноте с настороженностью, свойственной каждому обитателю Парк-авеню южнее 96-й улицы, он уже определил, что это чернокожий парень, долговязый, длинноногий, обутый в белые кроссовки. Вот он уже в 15 шагах, в 10. Шерман стоял и смотрел прямо на него. Пусть, пусть только подойдет. И шагу назад не сделаю. Это моя территория. Стану я отступать перед всякой шпаной. Внезапно чернокожий парень повернул на 90 градусов и перешел через улицу. По его черному лицу промелькнул желтый отблеск неонового фонаря. Перешел на другую сторону? Какая удача! Шерману Маккою ни на секунду не пришло в голову задуматься, что за картина представилась тому парню. 38-летний белый мужчина, весь мокрый, в каком-то вроде бы военном плаще с пряжками, держит на поводке рвущуюся собаку, а сам смотрит, выпучив глаза прямо на него, и что-то бормочет. Часто, шумно дыша, Шерман стоял у телефона и ломал голову, что ему делать. Настроение совсем испортилось. Хоть сию же минуту возвращайся домой. Но если он прямо сейчас вернется, это будет слишком очевидно. Не так ли? Значит, он вышел не с собакой погулять, а именно позвонить. И при том, чтобы не собиралась ему сказать Джуди, он еще к этому не готов. Надо подумать и посоветоваться. И чтобы этот сволочной пес не рвался с поводка под крышу. Поэтому он достал из кармана еще один четвертак, вызвал из недр памяти номер телефона Марии, сосредоточился, повторил про себя и медленно, старательно набрал, словно впервые в жизни пользовался такой механической новинкой, как телефон. «Алло, Мария? Да, это я. Чтобы уж совсем без риска. Шерман?» У нее получилось «Шуман». Шерман окончательно успокоился. Это, безусловно, Мария. Ее нечленораздельный южный выговор, искажающий почти все гласные и сглатывающий согласные. «Послушай», — сказал он, — «я сейчас зайду. Я тут поблизости, в телефонной будке, всего в 2 кварталах». В ответ молчание, которое он истолковал как недовольство. Наконец она спросила: «Где же это ты, интересно, пропадал?» Шерман мрачно рассмеялся. «Сейчас приду, тогда узнаешь». Лестница старого перестроенного особняка скрипела под его ногами. На каждой площадке горела кольцеобразная, 22-свечевая флуоресцентная трубка, известная под названием «Нимб домохозяина». Она отбрасывала на сизо-зеленые стены слабый чахоточный свет. Двери квартир были облеплены бесчетными разнокалиберными замками, врезанными столбиком один над другим. Филенки, обитые железом, не проломить. Косяки укреплены стальными штырями, не высадить. Замочные скважины прятались под металлическими щитками. Никакая отмычка не пролезет. В сладостные минуты, когда царствовал мирный Приап, безо всяких кризисов и катаклизмов, Шерман, взбегая на четвертый этаж к Марии, испытывал романтический восторг. Какое богемное, какое настоящее любовное гнездышко! Как удивительно подходит оно для тех мгновений, когда властитель вселенной сбрасывает с себя кислую благопристойность и позволяет разгуляться своим гормоном. Мариина единственная комната с двумя чуланчиками, кухней и санузлом, так называемая однокомнатная квартира на четвертом этаже окнами во двор, которую она подснимает у своей подруги Жермены, это, ну, просто в своем роде совершенство. Сама Жермена не женщина, а нечто неописуемое. Шерман видел ее только два раза. Сложена, как пожарный кран, с круглой головой. На верхней губе устрашающая черная поросль, практически настоящие усы. Шерман не сомневался, что она лесбиянка. Ну и что? Это все жизнь. Нью-йоркская, непристойная, трущобная. Огонь в паху. Но сегодня Приап не царствовал. Сегодня мрачная атмосфера бывшего особняка давила на властителя вселенной. Только так сорадовалась от души, весело переваливая длинное тело со ступеньки на ступеньку. Здесь было тепло и сухо, да и место знакомое. Пока поднялся до Марийной двери, Шерман, к собственному удивлению, запыхался и вспотел. Он чувствовал, как под плащом, ковбойкой и майкой у него горит кожа. Не успел постучать, как дверь приоткрылась. Вот, наконец, и Мария.